Глава первая. Очнувшись, Олег не рискнул сразу открывать глаза. Он смутно припоминал. Произошло нечто необычное, и хотелось бы выяснить хоть какие-нибудь подробности, прежде чем показывать окружающим, что пришел в себя. К сожалению, память не спешила помогать в этом вопросе. Он отчетливо помнил, как вырулил на стоянку, закрыл машину, привычно направился в сторону дома. Далее очень смутно представлялась какая-то кромешная тьма, цветные полосы, внезапно разукрасившие ее в одно мгновение, и уже совсем расплывчато запечатлелась узловатая, на совесть отполированная дубинка, приближающаяся с угрожающей быстротой. Последнее воспоминание вызвало в голове мучительную вспышку боли. Олег не раз в своей нелегкой жизни получал по верхней части организма и очень хорошо знал эти характерные симптомы. Все свидетельствовало о том, что опускающаяся дубинка ему не померещилась. После подобного удара запросто можно заработать сотрясение мозга, а то и пролом черепа. Неудивительно, что память не может поведать ему все подробности случившегося. Прислушавшись к остальным своим ощущениям, он определил, что лежит на неровной поверхности, кое-где острые выступы или камни неприятно впиваются в тело. Голова приподнята, удобно покоится на чем-то мягком и, судя по редким движениям, живом. Рискнув открыть глаза, Олег в первый момент ничего не увидел. Вокруг царил странный сиреневый мрак. Сфокусировав зрение, он смутно разглядел над собой человеческий торс. Приглядевшись получше, явственно различил выпуклость груди, понял, что лежит на коленях какой-то женщины. Вокруг неясно угадывались другие фигуры. Он собрался приподняться, как вдруг услышал тихий голос. «Господи, я уже никак ребенка из садика не успеваю забрать. Что же мне делать?» Голос принадлежал молодой женщине, причем явно не той, чьи ноги Олег сейчас использовал вместо подушки. Обыденность фразы его несколько успокоила, несмотря на странную обстановку. Было очевидно, здесь присутствует как минимум один вполне нормальный человек. Напрягшись, Олег начал осторожно приподниматься. Колени незнакомки дрогнули, взволнованный голос произнес: «Этот парень очнулся!» Рядом кто-то взволнованно охнул. Вежливый, интеллигентный баритон поинтересовался: «Молодой человек, с вами все в порядке?» Олег провел ладонью по голове, нащупал возле макушки огромную шишку, достойную занесения в Книгу рекордов Гиннесса, хмыкнув, ответил: «Для меня настоящее наслаждение получать дубиной по голове, так что я в полном порядке. Но добавку не предлагайте, вряд ли соглашусь». «Теперь бы еще и второй в себя пришел», — обрадованно произнес тот же мужчина. «Есть еще и второй пострадавший?» — удивился Олег. «Да, и он по-прежнему не подает признаков жизни». «Где мы находимся?» «Хороший вопрос», — ответил мужчина и замолчал. Рядом тихо заплакала женщина. Олег внимательным взглядом обвел помещение, в скудном сиреневом сиянии различил неровные стены, узкий конус потолка. Он не раз бывал в пещерах и узнал знакомую обстановку, хотя здесь и хватало странностей. Во-первых, источники освещения были просто удивительными. На потолке виднелось несколько бесформенных мохнатых пятен, мерцающих подобно влажным лесным гнилушкам, но гораздо сильнее. В этом призрачном свете отлично различался верх пещеры, но пол скрывался в темноте, так что невозможно было точно различить, сколько же здесь сидит людей. Второй странностью являлась толстая с виду деревянная решетка в каменной стене, перекрывающая единственный выход из этого карстового кармана. В общем, обстановка была несколько необычная, если не сказать больше. Олег изумленно присвистнул и поинтересовался: «Кто-нибудь может мне объяснить, что здесь происходит?» Тот же интеллигентный голос растерянно произнес: «Вряд ли, мы тут уже немного пообщались между собой, но так ничего и не поняли». «Попробуем еще», — заявил Олег. «Начну, пожалуй, с себя. Меня зовут Олег, подходил к дому, ничего необычного не заметил, потом какая-то темнота с цветными полосами, смутное видение дубинки, очнулся уже здесь. «А вы сами-то из какого города?» – поинтересовался тот же мужчина. Выслушав ответ, он заявил: «Мы все оттуда. Меня зовут Виктор Николаевич». Направлялся на автобусную остановку. Та же темнота, затем упал, поднялся в окружение весьма странных созданий, немного похожих на пятикантропов. Они силой привели меня в эту пещеру. «Кто следующий?» – спросил Олег. «Я Наташа. Шла в детский сад, надо было сына забирать», – женщина всхлипнула. «Потом все то же самое». «Меня зовут Аня», – голос был звонкий и совсем юный. «Выходила из подъезда, мгновенно наступила темнота, очнулась в густых кустах, едва выбралась, как на меня набросились эти дикари. Я чуть не умерла от страха, но они ничего мне не сделали, только дубинками в спину подталкивали, когда гнали в эту пещеру». «Вика», грудным загадочным голосом произнесли возле самого уха. «Выходила из магазина, потом ничего не помню, очнулась в окружении дикарей. Когда они меня сюда привезли, здесь еще никого не было, я первая». Опять воцарилась тишина. Олег поинтересовался: «Еще живые здесь есть?» «Частично», — ответил мрачный мужской голос. «Меня Алекс зовут, а эту гору мяса, что до сих пор валяется в отключке, Кабан. Он мой водитель, фамилия у него Кабанов, поэтому его все так называют. Мы с ним подходили к двери склада, дальше полный мрак и цветные полосы. Потом толпа таких мерзких харь, что я грешным делом подумал, что попал на очередное заседание нашего совета директоров. Кабана на драку долго раскачивать не надо, он сразу кому-то залепил. Его в ответ дубиной приголубили, вот он и отдыхает. А с тобой что, говоришь, как перед смертью?» «Олег, неужели ты не знаешь, как иногда бывает тяжело с утра? Так вот, утро для меня настало сегодня во второй половине дня. Больше всего мне сейчас хочется умереть». «Все понятно, как состояние этого кабана». «Вот за него даже не волнуйся», — уверенно произнес Алик. «У кабана не череп, сплошная кость, хоть дрова на голове кали. Даже сотрясения мозга не будет, там попросту нечему сотрясаться». «Шеф, ты здесь?» — угрюмо поинтересовался чей-то бас. «Во!» — обрадовался Алик. «Легок на помине. Кабан, ты как, очухался?» «Норма. Шеф, а что это было?» «Не забивай себе голову, тебе думать вредно». «Еще люди здесь есть?» — уточнил Олег. «Нет», — ответил Виктор Николаевич. «Тут было еще два человека, женщина, судя по всему, огромной комплекции, и подросток ей под стать. Их недавно отсюда увели, причем проделали это весьма жестко. Перед тем, как ты очухался, мы пришли к печальному выводу, что их явно намереваются сожрать», — любезно сообщил Алик. «Но ты вроде бы не толстяк, так что можешь пока быть спокоен. В первую очередь их интересуют упитанные». Олег ничего на это не сказал, встал, осторожно прошел к решетке. Она была сделана из жердей толщиной в руку, крепко связанных между собой полосками кожи. «Даже не надейся», — предупредил Алик. «Я там уже все осмотрел, ее два толстых засова подпирают, свернуть их не получится. Нож у кого-нибудь есть?» «Может, тебе еще и пилу «Дружба-2»?» — хмыкнул Алик. «Ты там сильно не шуми. Наш глубоко уважаемый Виктор Николаевич пробовал просунуть на волю свою интеллигентную харю. Так ему оттуда такая плюха прилетела, что он до сих пор зубы пересчитывает». «Там что, есть часовые?» — насторожился Олег. «Вряд ли», — звонко отозвалась Аня. «Но мимо часто проходят хозяева этой пещеры. Они наверняка видят в темноте очень хорошо». «Не знаю, как вы, но лично я очень хочу отсюда выбраться», — признался Олег. «Хоть какие-нибудь инструменты есть?» «Пилочка для ногтей», — томно произнесла Вика. «Брелок со штопором и открывалкой для пива», — тут же сообщил Алик. Олег покопался в своих карманах, но, увы, современный человек не носит с собой вещи, которые могли бы помочь в этой странной ситуации. Однако его кое-что все же обрадовало. «Интересно, у меня вроде бы ничего не пропало». «Парень», — насмешливо заявил Алик. «Видел бы ты физиономии этих ребят. У нас таких парней сразу после рождения в банки с формалином закатывают. Сомневаюсь, что до них может дойти концепция карманов в одежде. Они попросту не подозревают об их существовании». Господи, мне же ребенка надо забирать из садика. Да что же тут происходит?» «А кто-нибудь видел, что тут за местность снаружи?» — спросил Олег. «Красивые горы», — отозвалась Аня. «Небольшая речка течет среди валунов, деревьев очень мало, но по берегу заросли кустарников. Вход в пещеру огромный, вокруг какие-то стены, сложенные из больших камней. В стороне виднелся дымящий очаг». «Шеф, а нас тут кормить будут?» — прогудел кабан. «Скорее наоборот», — отчетливо вздохнул Алик. Олег внимательно исследовал содержимое своих карманов, посмотрел на потолок пещеры и спросил. «Никто мою сумку случайно не видел?» «Забудь», — уверенно заявил Алик. «Мой кейс тоже замутили, на это у них мозгов хватило. В нем столько бумаги, что им неделю можно будет без лопухов обходиться». Снаружи послышался неясный шум, какое-то глухое бормотание, решетка задрожала, отодвинулась в сторону, в пещеру влетел новый человек, судя по силуэту, весьма невысокого роста. «Осторожнее!» — пронзительно воскликнула Вика. «Вы мне едва ногу не раздавили, чулки точно порвали». «Кто здесь?» — голос был по-мальчишески звонким. «Выездное заседание народного суда», — хмыкнул Алик. «Ты кто такой?» «Игорь?» — перепуганно отозвался мальчишка. «Ты чё так дрожишь? Успокойся! Не мы тебя съедим!» «Ты как сюда попал?» — поинтересовался Олег. «Не знаю, шел по улице, потом очнулся в горах возле речки. Было плохо, сильно кружилась голова. Пошел по берегу, а там какие-то уроды. Они меня схватили». «Понятно. А ты не видел еще двух человек, женщину и паренька?» Подросток странно всхлипнул, еле слышно произнес. «Там, возле входа в пещеру, там два человека висят. Их выпотрошили и кожу сдирают». В темноте вскрикнула одна из девушек, кто-то грязно выругался. В пещере повисло мрачное молчание, все пытались переварить страшные новости. Олег отчетливо понял, что надо бежать отсюда как можно скорее, если паренек не соврал, их ждет страшная участь. Несмотря на абсурдность происходящего, до него стала доходить вся серьезность ситуации. Неизвестно, куда он попал, но очень хочется оказаться от этого места как можно дальше, причем побыстрее. «Валить надо», — уверенно заявил Алик. «Кого первого?» — мрачно уточнил бас кабана. Олег покрутил головой, пытаясь разглядеть верх пещеры. «У кого-нибудь зажигалка или спички есть?» — поинтересовался он. «Мне надо на потолок посветить». «Вешаться собрался?» — уточнил Алик. «Вроде того, посмотрите вверх, на этот конус. Похоже на обычную карстовую воронку, связанную с другими пустотами. Если все обстоит так, как я думаю, наверху наверняка должен быть лаз. Надо посмотреть». «Братан, погоди немного», — обрадованно произнес Алик. «У меня мобила с фонариком». Яркий свет резанул по глазам. Олег поспешно зажмурился, потом осторожно приподнял веки. Надо было спешить, ждать, пока зрение адаптируется полностью, некогда. В любой момент мимо может пройти кто-то из странных хозяев пещеры. Он наверняка заинтересуется происходящим, и побег будет остановлен в самом начале. Вверху действительно отчетливо различался неровный лаз. Судя по тому, что свет там не наблюдался, он вряд ли выводит непосредственно на поверхность, но альтернативы не было. Уходить отсюда надо как можно быстрее. Олег почти не сомневался в словах подростка, вряд ли тот станет выдумывать подобную жуть. Он выключил фонарик и заявил. «Тут нужны два крепких мужика, без их помощи я не смогу забраться наверх». «Да тут лестница нужна», — усомнился Алик. «Вряд ли нам ее принесут любезные хозяева пещеры». «Я неплохой скалолаз, главное, подсадите меня, свод сужается уже на высоте 2 метров, там можно будет надежно упереться». «Кабан, топай сюда», — поспешно заявил Алик. «Тут без нас не обойтись». «Держитесь подальше от стен, это всех касается», — предупредил Олег. «Если я упаду, то запросто могу покалечить». 4 руки легко подняли его вверх. Встав на плечи помощников, Олег осмотрелся, благо мерцающий лишайник достаточно неплохо освещал свод пещеры. Отклонившись, он схватился за основательный сталактит с тупым обломанным концом, осторожно поднял правую ногу, уперся в удобную выемку. Напрягая колено, потянулся вверх, перебирая руками. Лаз, к счастью, оказался наклонным, иначе бы он вряд ли смог туда забраться. Хоть конусный свод был узким, но все же не настолько, чтобы с легкостью по нему перемещаться. Продвигаясь на четвереньках, Олег уже через пару метров наткнулся на преграду. Светящегося лишайника здесь не было, но на ощупь поверхность препятствия казалась каменной. Внимательно ощупав перегородку руками, Олег нахмурился. Это совсем не похоже на глинистую пробку. Судя по всему, кто-то специально положил валун, полностью перекрыв лаз, причем проделано это было сверху. Он попытался пошевелить преграду, но та даже не шелохнулась. Уперся в нее спиной, напрягся до боли в мышцах. Подействовало. Камень дрогнул, нехотя поддался. Он оказался не столь уж и большим, как показалось вначале, хоть и пришлось попотеть, но вскоре проход освободился. Переведя дух, Олег поднялся наверх, очутившись в новой пещере. Здесь было гораздо светлее. Из расщелины, виднеющейся в дальнем конце вытянутого зала, струился солнечный свет. На нескольких жердевых поперечинах висели связки каких-то корнеплодов, похожих на мелкую свеклу. У стен стояло множество огромных корзин грубого плетения. Он понял, что эта пещера используется похитителями под склад, и сюда могут войти в любой момент. Причем воспользуются для этого темным входом, так как трещина, в которую заглядывало солнце, была заложена высохшими колючими ветвями. Медлить было нельзя. Олег подскочил к расщелине. Не обращая внимания на шипы, больно царапающие руки, отбросил ветки в сторону, выглянул наружу. Мельком скользнул взглядом по живописному нагромождению причудливых скал, отметил, что выход располагается прямо над 15-метровым обрывом. Попытался высунуться как можно дальше, чтобы рассмотреть окрестности получше, и едва не рухнул от сильного приступа головокружения. Судя по всему, удар по голове бесследно не прошел. Счастье, что его не скрутило внизу, когда он висел в горизонтальном положении под потолком пещеры. Впрочем, увидел Олег вполне достаточно, чтобы понять. Метром ниже виднелся довольно широкий карниз, в одну сторону он выклинивается уже в паре метров, но в другую протягивается до поворота скалы, скрываясь за ним из виду. Где располагается главный вход в пещеру, неизвестно. Очень может быть, что пройдя по этой тропке, пленники вновь попадут в лапы странных похитителей, но выбирать здесь не приходится. Поспешив назад, Олег спустился в темный короткий лаз, свесил голову, тихо поинтересовался. «Эй, как вы там?» «Норма», — отозвался Олег. «Тут у нас небольшое пополнение, еще одного дедушку привели. Выход нашел?» «Трудно сказать, на улицу попасть все-таки можно, но там одна тропа над обрывом, куда выведет, непонятно. Но думаю, стоит попробовать уйти, лично я здесь оставаться не намерен». «Парень, тут не всякий мазохист согласится оставаться. Будь уверен, слинять хочется всем. Подождите, я сейчас вам ремень спущу». Прочная кожаная полоса свесилась вниз. Ремень у Олега был хороший, надежный, на физическую силу он не жаловался, но все же для начала попросил. «Олег, давай иди первым, ты вроде бы не слишком богатырского телосложения, будешь мне помогать, всех я могу и не поднять». Все равно пришлось сильно попотеть, прежде чем мужчина оказался наверху. Не дав себе отдышаться, Олег произнес. «Как я понимаю, кабан-паренек сильный?» «Бывший борец, гора на двух ногах», — подтвердил Олег. «Надо затянуть его сюда, пусть заберется в верхнюю пещеру, туда в любой момент может кто-нибудь зайти, и наш побег остановит». «Да мы трижды обделаемся, покуда эту тушу сюда затащим», — горестно вздохнул Олег. Работа оказалась нелегкой, главным образом из-за неудобства низкого прохода. До самого последнего момента Олег опасался, что не выдержит ремень или лопнут напряженные сухожилия, не выдержав нагрузки. Пришлось всем втроем выбираться наверх, в узком лазе плечистому гиганту было не проскользнуть. Дальше дело пошло гораздо быстрее. Один за другим узников затягивали в лаз. Они поспешно перебирались в верхнюю пещеру. Побег уже подходил к концу, как вдруг за спиной послышался страшный рев. В кладовую не вовремя пожаловал кто-то из хозяев. «Беги на помощь кабану!» — крикнул Олег. «Я сам здесь справлюсь. Быстро выбирайтесь из пещеры, иначе потом будем толпиться у расщелины, как бараны». Склонившись, он спросил. «Много вас осталось?» «Я одна, вроде бы», — ответил перепуганный девичий голос. «Быстрее хватайся за ремень», — приказал Олег. К счастью, девушка оказалась не тяжелой. Он быстро поднял ее в лаз, напряженно прислушиваясь к шуму за спиной. Поначалу там явственно различались звуки нешуточной схватки, но они довольно быстро стихли. Выскочив наверх, Олег увидел, что чья-то спина скрывается в расщелине, а прямо перед лазом ворочается на полу волосатая туша. Разглядывать ее он не стал, да и в потемках это было несколько затруднительно. Вытащив за собой девушку, он крикнул: «Быстрее выбирайся наружу!» Подтолкнув ее, он склонился, поднимая с пола примеченное оружие, оброненное поверженным хозяином пещеры. Выпрямившись, Олег чуть не выругался, разглядев, что обзавелся самым настоящим каменным топором. Такое оружие он до этого видел только в музеях, причем без деревянных и кожаных деталей. В этот момент из темного проема входа на него с яростным ревом ринулась коренастая косматая фигура. Олег успел увернуться в сторону, шею обдало ветром от промелькнувшей рядом дубины. Противник разочарованно ухнул, нанес новый удар уже снизу вверх. Отступив в бок, Олег чуть присел, пропуская оружие над собой, коротко двинул топорищем в меховую набедренную повязку. Дико взвыв, агрессор рухнул на колени, корчась от невыносимой боли. Поморщившись от тошнотворного запаха, больше подходящего для полуразложившегося трупа, чем живого существа, Олег вскочил, бросился к расщелине. Зажмурившись от яркого солнечного света, он выбрался на карниз. Только тут увидел, что внизу протекает небольшая горная речка. Осторожно пройдя до поворота, выглянул за него, недовольно поморщился. С этого места карниз резко расширялся, выводя на скальную площадку с темнеющим проемом большой пещеры. Олег не стал разглядывать подробности, здесь кишело не меньше десятка коренастых фигур, поросших клоками ржеватых волос. Один взгляд на их уродливые морды напомнил зарисовки антропологов. Несмотря на опасность ситуации, он в очередной раз задумался, куда же его все-таки занесло. Кроме того, непонятно было, где же остальные узники, здесь не было никого из них, а спрятаться или уйти далеко они не могли. Враги, заметив беглеца, с ревом бросились на него, размахивая дубинами и каменными топорами. Олег развернулся назад, надеясь, что ошибся, и с другой стороны будет хоть какая-то тропинка. Но поздно, из расщелины уже выползали рыжие фигуры, он был зажат на узком карнизе с двух сторон. Подскочив к самому краю, бросил взгляд вниз. До реки было не меньше 15 метров, прыжок не смертельный, но надо не ошибиться, выбрать место поглубже, не хватало еще сломать ноги. Быстро отскочив на пару метров, Олег щедро размахнулся, швырнул доисторический топор в толпу набегающих врагов и, посильнее оттолкнувшись, солдатиком полетел вниз, метя в большую яму у противоположного берега. Вода была кристально чистой, но сильное течение искажало видимость. Оставалось надеяться, что первое впечатление не обманчиво, и глубина там действительно не меньше 3 метров. Прыжок вышел на славу. Олег угодил почти в центр ямы. Подняв тучу брызг, он ушел глубоко под воду, но дна так и не коснулся. Едва вынырнул на поверхность, как рядом рухнул немалый камень, сверху донесся разъяренный вопль. Понимая, что очень уязвим для вражеского обстрела, Олег нырнул, стал помогать быстрому течению, спеша выйти из опасной зоны. Выскочив на поверхность через десяток секунд, он обернулся, с радостью увидел, что карниз с дикарями остался позади. Ржеватые фигуры угрожающе размахивали своим неказистым оружием, но камни больше не бросали. Олег на миг удивился, что не слышит их криков, но тут же понял, их заглушает шум воды. Он уже сталкивался с горными реками и знал, чем это может угрожать. И без того вокруг хватало валунов, которые приходилось огибать стороной. Но попасть в бурлящий перекат чревато настоящими неприятностями. Парень лихорадочно огляделся, но тщетно. В этом месте река протекала в каменном русле. Такое ощущение, что какой-то великан с помощью чудовищной ножовки сделал в скале исполинский пропил. Забраться на отвесные стены не было ни малейшей возможности. Рев воды ударил в уши. Олег приподнял голову и отчетливо понял: это не перекат. В следующее мгновение его швырнуло вниз. Водопад был невысоким, но управлять падением было невозможно. Его несколько раз кувыркнуло через голову, в нос противно хлынула вода. Левая ладонь вскользь задела скальный выступ. Ему повезло, что он не напоролся на него всем телом. Отплевываясь, Олег вынырнул среди бушующей пены, изо всех сил рванул вперед, спеша удалиться из этого бурлящего котла. Уже через десяток метров плыть стало гораздо легче. Он без раздумий повернул к левому берегу, Так как правый был простой отвесной скалой, делать там было нечего. Уже выбираясь на сухие камни, Олег увидел чуть ниже по течению что-то странное. Приглядевшись, рванул туда, схватил за воротник неподвижное тело, вытащил на берег. Тщетно. Мужчина средних лет был мертв. Его лоб разможжило сильным ударом. С одного взгляда было понятно, искусственное дыхание здесь не поможет. Не исключено, что это один из узников пещеры, ведь лиц друг друга они так толком и не разглядели. В этом случае становилось понятно, куда подевались остальные беглецы. Спасаясь от врагов, они все попрыгали в воду. Этому человеку сильно не повезло, скорее всего, он неудачно преодолел водопад. Оставив труп в покое, Олег посмотрел по сторонам. Первоначально он намеревался, двигаясь вдоль берега реки, уйти подальше от этого опасного места, но приглядевшись, заметил в той стороне столб дыма, поднимающийся среди скал, стискивающих русло. Скорее всего, этот костер жгут враги, не исключено, что там находится другая пещера. Можно было попробовать осторожно разведать тамошнюю обстановку, но риск слишком велик. Сомнительно, что рядом с каннибалами находятся нормальные люди. Нет, идти туда не стоит, очень не хочется вновь угодить в плен, или того хуже. Отбросив все сомнения, Олег быстро рванул вверх. Медлить было нельзя, дикари знали здесь каждую тропку и могли быстро достигнуть этого места, обойдя водопад. Идти было неудобно из-за крутизны склона и многочисленных скальных нагромождений, но он не давал себе пощады, стремясь удалиться как можно дальше. Не исключено, что за ними уже выслали погоню, необходимо оторваться от нее как можно дальше. Кроме того, Олег очень надеялся, что его сокамерники тоже выбрали этот путь и очень хотел с ними встретиться. Без компании в этой странной ситуации было весьма тоскливо. Правда, шансы на встречу были довольно невысокими. Склон вполне проходим во все стороны, следов на камнях не остается, а видимость сильно затруднена скалами и зарослями небольших деревьев с маленькой, но очень пушистой, аккуратной кроной. Кроме того, здесь хватало скоплений колючих кустов. Их приходилось огибать стороной, преодолеть такую густую преграду можно только на танке. Сумасшедший подъем занял около часа. Олег почти не сомневался, что обогнал остальных пленников, ведь для него такие переходы по горам – дело привычное, да и физическая форма на высоте. Заняв наверху удобную позицию, он около часа внимательно наблюдал за склоном, но не заметил ничего подозрительного. Возможно, люди все же отправились вниз по берегу или так и не попались ему на глаза, что более вероятно. С биноклем шансов на встречу было бы гораздо больше, но чего нет, того нет. Оставалось радоваться, что преследователей тоже не видно, хотя, опять же, они могли спокойно ускользнуть от наблюдения. Склон очень широкий, густые заросли, скалы. Тут небольшое стадо слонов пройдет и даже не заметишь. Олег снял с кустов предусмотрительно развешанную одежду. За этот час на жарком солнце и легком ветерке она почти полностью высохла, только кроссовки и куртка остались немного сырыми, но тут уж ничего не поделаешь. Обогнув полосу густой растительности, он прошел через уплощенную вершину хребта, поросшую отдельными рощицами тех же аккуратных деревьев. Примерно через километр показался относительно пологий спуск на другую сторону. Олег остановился, оценил увиденное. Если позади остался типичный горный ландшафт с обрывистыми склонами, скальными нагромождениями и вздымающимися вдалеке высокими вершинами, то здесь все было совершенно по-другому. Склон плавно сглаживался, на удалении километров 3 он сходил на нет. Дальше местность представляла собой живописные нагромождения невысоких холмов, широких долин и отдельных красноватых скал. Все это густо поросло лесом, только местами виднелись прогалины. Никаких признаков присутствия человека не было, как Олег ни старался, он не разглядел ни единой просеки или дороги. На земле хватало диких уголков, но его сердце все сильнее терзали дурные предчувствия. Пользуясь удобством позиции, он выбрал удобную долинку, предполагая, что там протекает ручей или речка. Запомнив положение солнца, Олег продолжил движение в том направлении, если все пройдет хорошо, туда можно будет добраться уже через час. На ходу он принялся внимательно изучать местные растения, пытаясь хоть приблизительно определить, куда же его, собственно, занесло. Аккуратные деревца с пышной кроной напоминали африканские акации, только листья больше походили на тополиные. С кустами дело обстояло несколько проще, ему не раз встретилась вполне обычная ежевика, только без ягод. Правда, цветов на ней хватало, что свидетельствовало о том, что по времени года здесь примерно начало лета. Учитывая, что еще утром Олег находился в зоне, где начиналась осень, оставалось только удивляться тому, что его занесло столь далеко. У подножия склона он встретил заросли карликовых горных дубов, даже подобрал пустой прошлогодний желудь, вполне обычный на вид. Лес тоже не дал окончательный ответ на вопрос, где же он находится, скорее еще больше запутал. Растительность часто менялась в зависимости от рельефа или влажности. Местами Олег проходил через смешанные заросли, где преобладали могучие сосны или темные ели. Лиственные деревья не могли с ними успешно конкурировать. На других участках хвойные породы исчезали, но кроме дубов он здесь больше ничего не узнавал. Олег не был специалистом по ботанике, но и полным профаном его назвать тоже нельзя. Столь необычная флора, где хорошо знакомые растения мирно соседствуют с совершенно неизвестными, все более сбивало его с толку. С фауной дело обстояло ничуть не легче. В мелких пичугах он попросту не разбирался, разве что мог отличить воробья от страуса. Из крупных пернатых несколько раз замечал далеких хищников, высматривающих добычу, и вездесущих ворон. По ним не понять, что же это за регион. Грызуны и ящерицы не давали дополнительной информации. Все, что Олегу могло помочь, это встреча с кенгуру, зеброй или другим характерным животным. Но ничего крупнее мыши пока не замечалось. Заметив впереди очередной просвет, он прибавил ходу, но тут же разочарованно остановился. Это была обычная поляна, а он так надеялся встретить вырубку или дорогу. Увидев на противоположном конце отчетливое движение в кустах, Олег медленно скользнул к толстому дереву, спрятался за ним, не переставая вести наблюдение. Из зарослей вышла светловолосая девушка, остановилась на опушке, принялась настороженно оглядываться по сторонам. Разглядев спутанную прическу и влажную куртку, висящую мешком, Олег вышел из своего укрытия, успокаивающе произнес: «Не бойся, похоже, мы с тобой немного знакомы, ты ведь тоже сбежала из пещеры». Девушка поначалу испуганно попятилась, но тут же успокоилась. «Да, я тебя отлично помню, ты Олег». «А я тебя нет», — честно признался парень. «В этой суматохе и темноте всех не разглядел. Меня Аней зовут. Ты вытаскивал меня последний, помнишь?» «Да, а где остальные?» «Не знаю. Когда я выскочила наружу, они в воду прыгали. Эти дикари уже рядом были. Я тоже в реку сиганула, даже не испугавшись. Потом попала в водопад, плаваю очень плохо. Меня довольно далеко унесло. Когда выбралась, рядом никого не было. Выжила одежду, огляделась по сторонам. Вниз идти побоялась, там вдалеке дым поднимался. Направилась вверх по склону. Один раз вроде бы впереди мелькнул человек. Думала, что это кто-то из наших. Прибавила скорости, но догнать не смогла. Потеряла среди скал и зарослей. А кричать боялась, мало ли кто услышит. Хорошо, хоть ты догадалась идти в эту сторону. А я ни о чем не догадывалась, просто старалась идти по одной прямой. Забралась наверх, потом спустилась. В этом лесу уже час петляю, тут попросту невозможно идти прямо. Олег усмехнулся. А я-то удивился, почему ты вышла с другой стороны поляны. Ведь если тебя унесло вниз по течению, то для того, чтобы попасть сюда, пришлось бы склон наискосок пересекать. «Нет», — вздохнула Аня, — «я типичная горожанка, достаточно оставить меня возле трех сосен, и вскоре можно будет забирать высохший труп. Не шути так мрачно, считай, что тебе повезло. Я с лесом хорошо знаком». «Правда?» — обрадовалась Аня. «А ты знаешь, куда мы попали? Что это за местность?» «Без понятия», — честно признался Олег. «Мало того, что неясно, каким образом мы здесь оказались, невозможно догадаться, какой это регион. Одна растительность чего стоит? Большая часть мне неизвестна, а отдельные виды наоборот, типичные обитатели европейских субтропиков и пояса умеренного климата. Но это сейчас не главное, нам надо пройти еще километра два, там должен быть ручей или река». «Хорошо бы, пить ужасно хочется», — воскликнула Аня. «Тише ты», — предупредил ее Олег. «Голосок у тебя больно звонкий, слышно его далеко. Местность дикая, тут могут встречаться хищники. Да и о тех гадах из пещеры забывать не стоит. Лично я им больше попадаться не хочу». «Я тоже», — согласилась девушка. «Ладно, держись за мной», — сказал Олег и, развернувшись, продолжил путь. Аня с минуту шла молча, но затем не выдержала. «А что мы будем делать дальше, после того, как доберемся до ручья?» «Дальше будем идти по его берегу. Первое правило для тех, кто заблудился: необходимо двигаться в сторону понижения рельефа. Ручей обязательно впадает в реку. Та в еще более широкий водоток. Рано или поздно мы выйдем к мосту или прибрежному селению. Люди предпочитают селиться у воды. А вдруг это не такой ручей? Не унималась девушка. Успокойся, отмахнулся Олег. Водотоки, скрывающиеся под землей, или бесточные котловины встречаются невероятно редко. Не думаю, что нам настолько не повезет. И хватит трещать, как сорока. Я из-за тебя не слышу, что творится в округе. Не хватало нарваться на неприятности. Обиженная девушка немедленно умолкла. Олег не обращал на нее внимания, он действительно чутко прислушивался к лесным звукам. Время от времени приходилось останавливаться, прижимать сомкнутые ладони к ушам. Этот примитивный акустический локатор действовал довольно эффективно. Он в несколько раз усиливал слух, правда, в очень узком секторе. Пару раз путники благоразумно сворачивали в сторону, обходя места, где Олегу почудилось что-либо подозрительное. Прошло около 40 минут, прежде чем впереди показался широкий просвет. Они достигли дна долины. Ручей оказался достаточно широкий, перепрыгнуть его получится далеко не везде. Вода была холодной и хрустально-прозрачной, на дне можно разглядеть каждый камешек. Путешественники поспешили утолить жажду, Аня немедленно заявила: «Вкусное, хоть в бутылке закатывай». «Да, это тебе не хлорка из-под крана», — согласился Олег. Оторвавшись от воды, он заявил: «Снимай одежду и развесь по веткам. Не бойся, я отвернусь, а ты можешь посидеть пока за этим кустом. Солнце склоняется, судя по всему, ночевать нам придется в лесу. Могу тебя заверить, в сырых тряпках тепло не будет». Пройдя к опушке леса, Олег выломал пару сухих веток. Вернулся назад, воткнул их в землю, развесил влажноватые кроссовки. Снял куртку, разложил ее на густом кустарнике. Присев на траву, громко сообщил: «Аня, сидеть здесь будем около получаса, больше нежелательно. Нам надо удалиться подальше, вдруг погоня идет по пятам». «Так может, сейчас уйдем?» – встревожилась девушка. «Нет, одежда – дело далеко не последнее, быстро они нас не догонят. Склон был каменистый, там следы обнаружить непросто. Ты смотри в свою сторону, внимательно следи за опушкой, а то я к тебе повернуться не могу». «Да ничего, можешь смотреть, я вовсе не голая, футболку оставила, а она длинная». «Я тебе что сказал?» – нахмурился Олег. «Быстро сними ее и повесь на куст. На мне высохнет. Если через 10 секунд не снимешь, я это сам сделаю», – пригрозил он. Отсчет пошел. «Фашист», – возмутилась Аня, но, судя по звукам, подчинилась. «Смотри внимательнее», – предупредил Олег. «Если хоть лист на дереве дрогнет, немедленно говори мне». «Поняла. А что мы будем делать, если появятся эти дикари?» «Что значит мы? Каждый выкручивается по-своему. Лично я без колебаний брошу тебя им на съедение, и пока они будут ужинать, сбегу подальше. Все ясно? А теперь не мешай. Нам надо первыми увидеть противника». Честно говоря, Олег сомневался, что погоня близка. Вряд ли враги смогли быстро разобраться в следах на берегу реки и горном склоне. Но он уже понял, что Аня физиологически не способна молчать более минуты. Дай ей волю, она будет трещать без остановки. Несмотря на свои суровые слова, Олег был рад попутчице, что не говори, вместе веселее. Да и безопаснее, ведь 4 глаза гораздо лучше 2, пусть даже одна пара принадлежит неопытной горожанке, почти подростку. Впрочем, никто так и не помешал их отдыху. Кроме птиц, Олег не видел никакой живности. Вообще, за все время движения по лесу он заметил только одно животное, поспешно скрывшееся в кустах. Разглядеть его сквозь ветки не удалось, но по размерам оно было не больше зайца. Правда, 2 раза он слышал подозрительный шум вдалеке, но кто его издавал, неизвестно. Не исключено, что это были люди, спасшиеся из пещеры, так что вопрос с хищным зверьем оставался открытым. Отсчитав по часам отмеренный срок, Олег заявил: «Аня, время вышло, одевайся, нам пора уходить». «Я уже думала, что ты уснул», — фыркнула девушка. «Молчишь, как истукан». «Я тебе завидую», — усмехнулся Олег. «Почему?» — удивилась девушка. «В такой ситуации тебя все еще тянет на разговоры». «Это просто нервное. Мне самой хочется слышать свой голос, раз уж ты говорить отказываешься». «Да я бы с радостью, только очень не хочу возвращаться в пещерную говорильню. Мне тамошний климат не понравился, да и бьют слишком сильно. До сих пор голова иногда кружится после той дубинки». «Странно, у меня тоже. Это, наверное, вовсе не из-за удара. Я когда в кустах очутилась, минуты две вообще на ноги встать не могла. Может, нас какими-то наркотиками накачали? Не знаю, ты долго там? Одну секундочку, поспешно произнесла Аня и огорченно добавила. Куртка по-прежнему сыроватая. А ты хотела, чтобы за полчаса все высохло? Да нет, но все равно обидно. Не надевай ее пока, повесь на плечо. Тут тепло, а по берегу нет сплошных зарослей. Можно идти спокойно и без нее. Не отставай от меня и старайся сильно не шуметь. Двигаться будем до темноты. Не преодолев и километра, наткнулись на первое крупное животное. Великолепный пятнистый олень пришел к ручью на водопой. На вид он не отличался от европейского, но Олег готов был поклясться чем угодно, что в Европе не осталось подобных заповедных уголков, да и племя троглодитов там бы не осталось незамеченным. Подобные приключения можно испытать где-нибудь в тропических джунглях, но здесь ими и не пахло. В общем, загадки только прибавлялись. Олень казался слишком пугливым. При виде путников он грациозно перепрыгнул через ручей и скрылся в лесу, не потревожив при этом и веточки. «Что это?» – испуганно воскликнула Аня, из-за спины парня, не успевшая рассмотреть животное. «Проглотун Пржевальского, занесен в Красную книгу, их осталось 5 штук на всю планету. Тебе сколько лет?» 16. «Плохо дело», – притворно вздохнул Олег. «Он питается девушками не старше 20 лет, так что ты ему подходишь». «Я серьезно спрашивала», – обиженно воскликнула Аня. «Обычный олень, причем не северный, а благородный». «А они разве отличаются?» «Конечно, у северного на 3 ноги больше». «Я же серьезно». «Сейчас не время для лекций по биологии. Иди за мной молча и не отставай». Аня что-то недружелюбно пробормотала, слов Олег не разобрал, но понял, что это были вовсе не комплименты. Двигаться вдоль ручья оказалось гораздо легче, чем по лесу. Лишь изредка приходилось пробираться в кустах на обрывистых берегах. Но даже там хватало удобных звериных троп. Олег опасливо нахмурился, рассмотрев несколько отметин от когтистых лап, причем некоторые были явно кошачьи. До этого он несколько раз на Дальнем Востоке сталкивался со следами тигров и леопардов, быстро про них вспомнил. Эти отпечатки оставили очень похожие создания. Крупные животные больше не встречались. Аня шла весьма неумело, слишком шумно, ее было слышно издалека. Травоядные предусмотрительно удалялись заранее, а хищников не бывает слишком много. Это закон биологии. Впрочем, пару раз Олег отчетливо рассмотрел достаточно упитанных кроликов, поспешно скрывающихся в зарослях. Какой-то пушистый зверек, очень похожий на маленькую куницу, быстро влез на дерево, замер на ветке, настороженно уставившись на людей. Олег не удержался, остановился, показал на него рукой. «Аня, обрати внимание, кто на нас смотрит!» Девушка недоуменно подняла голову, поначалу ничего не поняла, но потом расцвела в улыбке. «Ой, какая прелесть! Кто это такой?» «Знакомься, Иван Иваныч, наш сосед по гостинице». «Что?» «А ничего, ночевать мы будем вон в тех кустах, темнеть начинает, скоро идти не сможем». «Я уже думала, ты никогда не остановишься», — обрадовалась Аня. «Устала?» «Еще бы». «Извини, раньше надо было сказать, привал бы сделали, передохнули». «А ты сам не мог догадаться?» «Откуда?» — усмехнулся Олег. «Мы, мужики, люди недалекие и грубые. Я вот что хочу спросить. Признайся мне, как на исповеди. Ты куришь?» «Всего-то», — фыркнула Аня. «В жизни не пробовала эту гадость». «Плохо дело», — вздохнул Олег. «Почему это?» — удивилась девушка. «Если ты думаешь, что я в восторге от курящих барышень, то ошибаешься. Зажигалки или спичек у тебя нет, значит, костер нам не разжечь. Так ты тоже не куришь?» «Ишь ты, догадалась. А еще говорят, что блондинки тупые. Вот и верь после этого людям». Аня покачала головой. «Раз уж ты такой великий лесной человек, то мог бы попробовать развести огонь первобытными средствами. Милые барышни, кроме спичек и зажигалки, я умею пользоваться только огнеметом. Всякие трущиеся палочки и куски кремня не внушают мне доверия. Боюсь, что с их помощью мне и до старости костер не разжечь. Можно попробовать стукнуть тебя по лбу, говорят, что после этого из глаз вылетают искры, но думаю, ты на этот эксперимент не согласишься. Так что давай пока еще светло, наломаем веток и нарвем травы, ночь будет холодная. Гарантирую, ночевать на голой земле не хочется». Развесив по кустам все еще сыроватые куртки, путешественники приступили к работе. Олег быстро определил, у каких кустов самые ломкие ветви, на них и набросились. Заготовив несколько охапок, расстелили их на маленьком пятачке среди густых зарослей. Крупный зверь не сможет подобраться сюда бесшумно. Сверху натрусили немного травы. Нарвать ее много не получилось, слишком невысокая, да и жестковатая. Закончив с оборудованием ночлега, спустились к ручью. Оттирая руки от сока растений с помощью песка и пучков травы, Олег поинтересовался. «Ужинать будешь?» «Конечно», — радостно встрепенулась Аня. «А у тебя разве что-нибудь есть?» «Разумеется», — уверенно произнес Олег. «Сегодня у нас в меню неограниченная порция воды. Все бесплатно, угощайся». «Я думала, ты серьезно», — обиженно произнесла девушка. «Неужели мои карманы оттопыриваются от колбасы?» «Я сейчас согласна на что угодно, хоть на мятную конфету. Обычно я их ненавижу». «Плохо дело», — вздохнул Олег. «У меня самого желудок на грани голодной революции. Если завтра не выйдем к людям, то надо будет как-нибудь решать продовольственную проблему. Не исключено, что я тебя съем». «Отравишься. Скорее костями подавлюсь». Вернувшись к месту ночлега, они принялись укладываться. Олег серьезно посоветовал. «Присыпь себя ветками и кинь сверху куртку. Она влажная. Если будет на теле, то замерзнешь быстро». Поступив таким же образом, он набил веток под голову, улегся, глядя в небеса. Аня, неловко возясь со своей стороной походной постели, поинтересовалась. «Я все хотела спросить, почему ты без конца на небо смотрел почти всю дорогу? Да и сейчас туда уставился, будто профессор астрономии». «Искал следы самолетов», — еле слышно ответил Олег. «Что у тебя с голосом?» «Плохо дело», — уже гораздо четче ответил парень. «Ты о чем?» — не поняла Аня. «За весь день не было ни одного самолета, ты понимаешь? На Земле очень мало мест, где отсутствуют трассы авиалайнеров». «Может, ты их просто не заметил?» «Сомнительно. Они летают на большой высоте, оставляя за собой хорошо заметный инверсионный след. Погода ясная, не заметить его было невозможно. Но это уже не важно. Взгляни на небо, что ты видишь?» «Звезды. Яркие. В городе таких не бывает. Там пыль и освещение мешают». «Верно. Ты в астрономии хоть немного разбираешься?» «В каком смысле?» «Созвездия различаешь?» «Ну да, большую и малую медведицу, стрелец, полярную звезду умею находить». «Вот и хорошо, посмотри вверх, покажи хоть что-нибудь знакомое». Девушка послушно замолчала, уставившись в небеса. Недоуменно приподнявшись, она посмотрела по сторонам, сокрушенно заявила. «Что-то их не видно». «Ясное дело», — согласился Олег. «Нельзя увидеть то, чего нет. Это не наше небо». «Как это?» — опешила Аня. «Очень просто. Если это и Земля, то мы в далеком прошлом или будущем, когда карта звездного неба была совершенно иной». «Подожди», — воскликнула девушка. «А вдруг мы находимся в южном полушарии? Там ведь все по-другому?» «Нет, я там бывал не раз, и звезды представляю. Кроме того, в небе должен выделяться южный крест, его ни с чем не перепутаешь». «Ну где же мы, по-твоему?» «Бетельгейзе, неогеновый период, параллельный мир, да где угодно. Это называется просто приплыли. Я и днем подозревал неладное, все из-за этой малопонятной растительности. Вполне узнаваемые виды соседствуют с совершенно неизвестными, троглодиты непонятные, с замашками людоедов, да и самолетов видно не было». «Ты точно в этом уверен?» — чуть не плача спросила Аня. «Сама посмотри, сколько мы уже лежим, ни одного спутника еще не увидели. Куда они все могли исчезнуть? И вон в ту сторону посмотри. Видишь желтоватое пятно в небе? Это туманность или комета? Вон там, над самыми деревьями, еще одно, только чуть синеватого оттенка. Одну комету я еще могу понять, но две сразу, да еще и видимые невооруженным глазом? Нет, Аня, боюсь, что домой мы попадем не скоро. Вряд ли это вообще произойдет когда-либо». «Ну как это могло случиться?» «Не кричи, мало ли кто здесь бродит по соседству. А ответа с меня требовать бесполезно. Каждый год на Земле бесследно пропадают десятки тысяч человек. Их не находят никогда. Боюсь, мы угодили в их число». «Мои родители с ума сойдут», — еле слышно прошептала Аня. «Держи себя в руках. Нам нельзя расслабляться или опускать руки. Кто знает, может и есть возможность вернуться. Надо поискать других людей. Вдруг здесь есть вполне нормальные местные жители. Да и там в пещере, ты же сама помнишь, мы были не одни. Сюда попало как минимум еще несколько человек». «Так что мы будем делать завтра?» — почти спокойно, но как-то безжизненно спросила Аня. «То же, что и собирались. Пойдем вниз по ручью. Если повезет, найдем нормальных аборигенов или кого-нибудь из нашей компании». А если здесь никого нет, кроме этих гадов из пещеры? Тогда нам не повезет. Попробуй заснуть, тебе надо набраться сил. А мы не будем дежурить по очереди? Бесполезно, за полночи не выспишься, так что придется рискнуть. Но сон у меня чуткий, если в кусты сунется большой зверь, сразу услышу. И что будешь делать? У тебя ведь нет оружия. Ничего страшного, бодренько заявил Олег. Смоюсь отсюда побыстрее, пока он тебя доест, я уже буду далеко, так что спокойной ночи. И ты думаешь, что после твоих слов я усну? Не знаю, лично я буду спать с огромным удовольствием. Все, отрубаюсь. Олег закрыл глаза. Он мог засыпать в любых условиях, но сейчас пришлось нелегко. Голова была переполнена возбужденными мыслями. Все случившееся было просто невероятно. Кроме того, желудок ни на минуту не давал забыть о своем существовании. Он настойчиво попрошайничал, требуя утолить голод. Учитывая неудобство ложа и подкрадывавшуюся ночную прохладу, отключиться было нелегко. Однако вскоре его все же одолела дремота, парень был уже между сном и явью, как вдруг Аня встревоженно прошептала. «Олег, там кто-то ходит!» Определив по звуку, что зверь небольшой и, судя по всему, какой-то шумный грызун, парень сонно ответил. «Не беспокойся, это водяная крыса. Людей она не ест, разве что блондинкам иногда уши обгрызает. Спи спокойно». Прикрыв глаза, он уснул через минуту, не обращая внимания на шевеление со стороны Ани. Девушка никак не могла успокоиться и заснуть в таких экстремальных условиях.